Часть пятая. Об искусстве и не только. Провинция четырех рек. Быть в Китае и не посетить китайскую глубинку, я не мог себе этого позволить, поэтому из Шанхая направился прямиком в провинцию Сычуань. Может быть, с точки зрения собирателя впечатлений правильно и однообразно? Всего-то два с небольшим часа полета на Боинге. А до этого я получил несказанное удовольствие. До шанхайского аэропорта, расположенного в часе езды на автомобиле от, собственно, города, я добрался за 8 минут по электромагнитной дороге. Поезд снесся в нескольких метрах от домов, обычных, не небоскребов, слившихся в сплошную серую ленту со скоростью более 400 км/ч. Сычуань — прямая противоположность Шанхая. Провинция удалена от моря, здесь нет специальных экономических зон, хотя заводы в Сычуане с избытком. Ведь именно здесь, по представлению председателя Мао, должен был находиться глубокий стратегический тыл, промышленная база, до которой не добраться армии врага, читайте советской армии. Сычуань переводится как «четыре реки», на самом деле рек тут около 80. Сычуаньцы трудолюбивы, упрямы, прямолинейны. У сычуаньцев большие глаза. Столица Сычуани, город Чэнду, славится парчой, которую называют сычуаньской. В лесах Сычуани живут панды. Эти черно-белые увольни размножаются куда хуже китайцев, поэтому их меньше 1000. Все это я знал еще до приезда в Чэнду. И еще я знал, что сычуаньская кухня славится своей остротой. Великий кормчий любил повторять: кто не любит острого, тот не революционер. Я считал себя приверженцем остроты в еде, пока не решил в первый раз отобедать в одном из ресторанов Чэнду. Будучи человеком просвещенным, я намеренно выбрал ресторан, в котором официанты действительно понимали английский язык. Здесь-то и пекинский, и китайский не все понимают, и просил не класть много перца в заказанное мною блюдо. Официант покивал и заверил: все туристы оставались довольны. Не знаю, насколько хороша была курица кумбао, которую я собирался съесть после рыбного супа, именовавшегося в меню сычуаньской похлебкой. Мне хватило 2 ложек этой самой похлебки, и то вторую я проглотил машинально, опрометчиво и необдуманно, желая потушить ею пожар во рту. Официант кланялся, бормотал извинений, предлагал попробовать что-то другое за счет заведений. Я вытирал салфеткой потоки слез, выпил, точнее, проглотил одну за другой 3 бутылки пива, которые в перерывах между извинениями подносил официант. Высказал, не рискуя быть понятым, свое мнение о поваре, официанте, владельце ресторана и их почтенных родительницах, после чего потребовал счет, расплатился и позорно бежал с поля кулинарной брани, оставив победу сычуаньцам. Кстати, в счет мне включили только пиво. Люди они, в Сычуане люди. И интересно объясняют сычуанцы свою любовь к поеданию острого перца с небольшим добавлением прочих продуктов. Климат у нас в Сычуане сырой. Вот мы и сушим наши организмы изнутри при помощи перца. Первый же чайный я заказал большой чайник жасминового чая и долго цедил его, пытаясь залить тлеющие угли в желудке. Слава милосердной гуанинь! Добавлять перец в чай здесь еще не додумались. Интересно, что подадут на стол в Сычуане, если попросить мне, пожалуйста, поострее. Кому? Людмила Терехова, от кого? Денис Никитин, тема запоздалая про утку. Здравствуй, Люся. Еще в Пекине собирался написать о пекинской утке, совсем из головы вылетело. Но недаром говорят, лучше поздно, чем никогда. Утка по-пекински — главное блюдо пекинской, а то и всей китайской кухни. Ответить ее можно только в приличном по местным меркам ресторане. Абы где тебе утку эту не подадут. Пекинские утки бывают только в Пекине. Это непростые слова. Дело в том, что саму утку растят и кормят особым способом, с таким расчетом, чтобы от специальной кормежки у нее жир под кожей откладывался своеобразно и не вытекал при жарке. Подают утку пекински с понтами, привозят из кухни на тележке, и официант, можно повар прямо при клиенте, нарезает ее на великое множество кусочков. Без костей. Кости он возит обратно. супчик варить. Разумеется, к утке по-пекински подается особый соус из разных видов бобовых. Вначале полагается есть поджаренную до хрустящей лакированной корочки кожу или после нее кусочки мяса. Процесс наслаждения этим деликатесом выглядит так. Кусочки мяса обмакиваются в соус, затем кладутся на белый тонкий прозрачный рисовый блинчик. Можно добавить немного лука, вот еще вкуснее. Блинчик аккуратно сворачивается, как голубец, и съедается. В завершение трапезы подают бульон, сваренный из костей. Его я ел уже через силу, потому что объелся. Признаюсь, что было очень вкусно. Такие вот дела. Пока. Передавай привет Алику, твой кузен Денис. Постскриптум. Слышал я, что в особо крутых ресторанах клиентам дается номерной сертификат на каждую утку по-пекински на память. Кому? Елизавета Кузьмичева. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайские пословицы для Алисы». У дурака и счастье глупое. Маленьким топором большой ветки не срубить. Учитель лишь открывает дверь. Ходишь ты сам. Можно привести верблюда к воде, но нельзя заставить его пить. Мечтающий стать чиновником подобен мыши, ставший чиновником подобен тигру. Пышные листва у тех деревьев, у которых корни глубокие. Умей находить радость в жизни. Вот лучший способ привлечь счастье. Горе тому, кого никто не любит, но берегись того, кого любят все. Надо поспешно делать то, что не так важно, чтобы делать не спеша то, что важно. Тысячи мышей не заменят одного слона. Слово, которое ты не сказал, — твой раб, а высказанное становится твоим господином. Чем больше псы и свиньи жиреют, тем ближе они к своей погибели. Ученик подобен гребцу, поднимающемуся на лодке против течения. Стоит ему только поднять весло, как его начинает сносить обратно. Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути. Тому, кто не умеет улыбаться, не следует заниматься торговлей. Высокие башни измеряются длиною отбрасываемой ими тени, великие же люди — количеством завистников. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема. Сунь-Укун, царь обезьян. Привет, Вова! В 15 веке некто Учень-Энь написал роман «Путешествие на Запад», главным героем которого стал легендарный Сунь-Укун, царь обезьян. Между прочим, несмотря на свой древний возраст, этот персонаж необычайно популярен в Китае. Да не только в Китае, а и в Японии, в Вьетнаме, в Корее. Картины, статуэтки, мультфильмы. Кругом он, вездесущий Сунь-Укун. Нет, портретов Мао Цзэдуна в Китае, конечно же, больше. Великий кормчий, как-никак. Так чем же он так хорош, этот царь-обезьян? В конце концов, легендарных персонажей в Китае хватает. Где кроется причина столь широкой популярности Сунь-Укуна? Ответ прост. Этот персонаж, в подлинность которого верит добрая половина населения Китая, очень близок китайцам по духу. Китайцы понимают Сунь-Укуна. Китайцы переживают Сунь-Укуна. Китайцы любят Сунь-Укуна. Китайцы в глубине души хотят быть похожими на Сунь-Укуна. Не внешне, разумеется, а вообще кармически. Интересно? Читай дальше. Дракон родится из яйца. Рыба из икринки. А Сунь-Укун родился из камня, можно сказать, поэтично, из волшебного каменного яйца. Именно этим фактом объясняется, почему Сунь-Укун не почитал своих предков, их у него попросту не было. Сунь-Укун храбр, он и царем обезьян стал, потому что не боялся прыгнуть сквозь водопад в пещеру водного занавеса на горе цветов и плодов. Сунь-Укун благороден, он заботится о своих подданных. Под его управлением и защитой обезьяны сумели избавиться от врагов и зажили благополучно. Когда Сунь-Укун узнает, что обезьяны смертные, а значит, ему тоже приходится умереть, он покидает своих собратьев и отправляется на поиски бессмертия для себя и для них. Сунь У-кун находится в поиске смысла жизни. Имя героя У-кун означает «постигший пустоту». Он находит учителя, у которого за долгие годы обучается мудрости, единоборством и кое-какому волшебству, например, вызвать специальное облако и перемещаться на нем с огромной скоростью на огромное расстояние. Учитель не может сделать Сунь У-куна бессмертным, но тот не унывает. Сунь У-кун настойчив и удачлив. Однажды он пойдет в подземное царство и вычеркнет себя и своих сородичей обезьян из списка в сроки жизни. И чувство собственного достоинства царю обезьян не занимать. Яшмовый владыка, он же небесный владыка, попытался разок приручить царя обезьян, приблизив его ко двору, для чего назначает Сунь У-куна конюшем. Но искушенный в званиях царь обезьян сначала согласился, но, узнав, что его должность настолько ничтожна, что даже не числится в табеле о рангах, он покинул небесные чертоги и снова вернулся на родную гору цветов и плодов, в отместку объявив себя великим мудрецом, равным небу. Тогда яшмовый владыка назначает Сунь У-куна хранителем сада с персиками бессмертия. Но и здесь царь обезьян долго не задерживается. Сунь У-кун устраивает беспорядок в небесном дворце. Съедает персики бессмертия в императорском саду, ворует и съедает таблетки бессмертия, приготовленные самим даосским божеством Лао-цзы для приглашенных на императорский прием. Срывает этот прием, спаивая слуг, совершает множество других подвигов. Увещевания богов не оказали действия, и тогда яшмовый владыка приказал небесному воинству усмирить строптивую обезьяну. Но небесное воинство не смогло справиться с Сунь У-куном. Пришлось Яшму владыке звать на помощь Будду, который узнал, что царь обезьян решил занять небесный трон Яшму владыке, так был полностью уверен в себе. Тогда Будда поставил условие: если Сунь У-кун сможет выпрыгнуть из его ладони, то получит небесный трон от самого Будды. А если нет, то его отправят на землю, да сделают так, что никогда больше не сможет он подняться к небесам. Другой бы врубил задний ход, но китайцы не любят отказываться от своих намерений. А Сунь У-кун, вне всяческих сомнений, характером настоящий китаец. Будда вытянул вперед правую руку, и царь обезьян запрыгнул на самую середину ладони, которая показалась ему величиной с лист лотоса. Сказав заклинание, Сунь У-кун понесся вперед со скоростью света. Летел он до тех пор, пока не увидел 5 столбов телесного цвета. Решил Сунь У-кун, что это есть конец света. Чтобы доказать Будде, что он был здесь, выдернул волос своей головы, превратил его в кисть с тушью и расписался на центральном столбе. Великий мудрец, подобный небу, был здесь, да вдобавок из зарства помочил свое основание. Вернулся к Будде и потребовал трон яшмового владыки. А Будда показал ему средний палец, на котором было мелко написано: «Великий мудрец, подобный небу, был здесь». Под пальцем на ладони виднелась малюсенькая лужица. Сунь У-кун проиграл пари и был на тысячелетие заточен, зажатый под ножьями 5 гор. Сунь У-кун увидел свою надпись на среднем пальце Будды и почувствовал, как в нос ему ударил резкий запах. Проиграл, расплачивайся. Будда перевернул руку ладонью вниз и вывалил царя обезьян из небесных врат на землю, а свои 5 пальцев превратил в 5 элементов, 5 стихий, сотворил из них гору Синьшань и обрушил ее на Сунь У-куна, заточив его в горе, где он и просидел до того момента, пока богиня Гуанинь не освободил ее. А каждый китаец спит и видит, видеть себя таким, как Сунь У-кун, сильным, хитрым, знающим, ловким, изворотливым и очень везучим. Искренне удивляюсь, что про него китайские школьники не пишут сочинений. Например, образ Сунь У-куна как подлинного борца за собственное счастье, или феодальные пережитки в мировоззрении Сунь У-куна, или царь обезьяны небесный, яшмовый владыка, противоречие сходства 2 монархов. Короче, садись за первоисточник, который я указал в начале письма, прочитай и законспектируй. Вернусь, проверю. Твой друг и наставник Денис. Постскриптум. В Китае любят наглядную агитацию. В Китае ценят наглядную агитацию. В Китае море наглядной агитации. Попадаются такие плакаты, скажу я тебе. Просто шедевральные. Я их фотографирую для коллекции. Это не возбраняется местными законами. Кому? Виктория Остапчук. От кого? Денис Никитин. Тема «Музыка». Привет, Викусик. Знаешь, ко всему китайскому я уже привык. Вот к музыке местной никак не могу привыкнуть. Описывают они свою музыку красочно. Звуки яшмовой флейты, совершенные мелодии, счастливый шепот струн, но на слух она меня почему-то не впечатляет. Китайцы считают себя очень музыкальной нацией. Здесь запросто можно взять какой-нибудь народный инструмент и выйти на улицу или в парк, чтобы порадовать, помучить окружающих своим мастерством. Не возбраняется и петь при этом. Я стараюсь не проходить мимо таких вот маэстро. Не ради наслаждения их игрой, а для того, чтобы рассмотреть получше инструменты, на которых они играют. Меня поражает многообразие материалов, применяемых для изготовления китайских музыкальных инструментов. Тут и камень, и глина, и медь со сплавами, и кожа, и разные виды древесины, и тыква, и шелк. Музыканты с удовольствием фотографируются своими инструментами, причем всегда бесплатно. Широко распространен здесь четырехструнный щипковый инструмент со смешным названием пипа. Это нечто вроде лютни, как довелось увидеть и трехструнный сан-сянь. Есть у них и смычковые инструменты, двухструнный эрху и четырехструнный сыху. Бывают, может быть, и другие, но я их не встречал. Любимый струнный ударный инструмент китайцев — это яньцзинь, цимбалы, которые под именем джу были известны еще здесь в III веке до нашей эры. А сколько здесь самых разных барабанов и гонгов, от малюсеньких до огромных, резких и звучных. Без барабанов в Китае не обходится ни один танец, ни одна церемония, ни одно мероприятие, ни одно шествие, ни одно зрелище. Музыка у китайцев всегда была в почете. Правильная музыка высоко ценилась Конфуцием, во времена которого в Китае было известно более 80 видов национальных музыкальных инструментов. В Древнем Китае музыка составляла важнейший элемент воспитания и входила в число наук, обязательных для изучения. Музыка непосредственно вытекала из ритуала, была неотделима от этики и всего того, что называют внутренней красотой или благородством. Благородство души воспитывалось прежде всего музыкой. Еще во II веке до нашей эры при императорском дворце учредили музыкальную палату, Юэфу, ведавшую собиранием и систематизацией образцов народной музыки, а также созданием новых песнопений. Из старинных китайских источников известно, что в первой половине первого тысячелетия до нашей эры на императорском довольствии находились бездетные старики и старухи, которым вменялась в обязанность сообщать чиновникам услышанные им песни. В 1978 году во время раскопок в уезде Суйсянь, провинции Хубэй, был обнаружен огромный музыкальный инструмент, существовавший около 2500 лет назад в эпоху воюющих царств. Это был набор ударных из 64 бронзовых колокольчиков с широким диапазоном в 5 октав. Представляешь, я прочитал, что каждый колокол может издавать одновременно и независимо 2 звука с диапазоном в 3 интервала. Местные знатоки утверждают, что инструмент отличается красивым звучанием и может менять тона. Я бы с удовольствием его послушал, хотя бы из уважения к почтенному возрасту, да вот не удалось. А если в высушенную тыкву вставить дюжину бамбуковых трубочек, снабженных на внутренних концах настроенными, каждый на определенный тон, металлическими, чаще всего бронзовыми, язычками, получится шэн, еще один китайский музыкальный инструмент. Мне кажется, что китайская музыка, я имею в виду и собственную музыку, и музыкальные инструменты, сохранилась с древних времен в неизмененном виде, благодаря особенностям китайского менталитета, комплекс культурного превосходства над другими народами препятствовал засорению чужеродными элементами своей музыкальной традиции. Целую крепко, Денис. Постскриптум. Учитель сказал, воодушевляйся книгой стихов, опирайся на правила, совершенствуйся музыкой. Учитель сказал, в отношении ритуала и музыки наши предки были неискушенными людьми, потомки же являются благородными мужами. Если буду применять их, я последую за предками. Конфуций, суждения и беседы. Кому? Елизавета Кузьмичева. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайская сказка для Алисы». Один крестьянин решил поехать в город и продать там излишки риса. Запряг в повозку лошадь и стал складывать мешки с рисом. «Больше 8 мешков наша лошадь не потянет», — сказала ему жена, когда он собирался положить 9-й мешок. Старая она уж стала. — Послушай меня, оставь эти 2 мешка дома. — Ты права, жена. У нас лошадь старая, — вздохнул крестьянин. Ей впрямь больше 8 мешков не покинуть. — Ну и 2 мешка дома оставлять не стоит, ведь известно, что говорят люди. Больше товара, больше прибыли. Мы сделаем вот как. 2 этих мешка я потащу сам. — Ты хорошо придумал, — одобрила жена. Так он и сделал. Взвалил себе на спину 2 мешка и взгромоздился с ними в повозку. Лошадь сделала пару шагов и встала. Видно было, что до города ей не доплестись. Вот неблагодарная скотина, — рассердился крестьянин. Другой бы хозяин заставил тебя везти все 10 мешков, а я жалею тебя, 2 мешка на себя везу. Чем же ты еще недовольна?